Глава 13. В понедельник утром, когда Квиллер с Банзином ехали к холмам Потерянного озера, чтобы осмотреть Нойтоновский дом, Квиллер был необычайно тих. Он не выспался. Всю ночь грезил и пробуждался, и снова грезил об интерьерах цвета жареного арахисового масла и рисового пудинга с оттенками омара и черную в полоску патоки. И утром разум его терзали незавершенные скорбные мысли. Он весьма опасался, что Коки замешана в розыгрыше прибоя, а ему этого ох как не хотелось. Ему нужна была подруга вроде Коки. Сверх того, его преследовала возможность Тейтова соучастия в заговоре, хотя доказательства были не более конкретны, чем щекотка над верхней губой и странные опыты со словарем. Он не мог прийти к решению относительно роли Паула в этом деле. Был ли он невинным свидетелем, умным преступником, соучастником или орудием? И была ли Тейтова любовь к коллекции нефрита врожденной его чертой или хорошо отрепетированным действом? Был ли этот человек так предан жене, как казалось людям? Не появилась ли в его жизни другая женщина? Даже имя Тейтовой кошки таило в себе неоднозначность. Ю, она звалась, или Фрея. Квиллеровские мысли вернулись к собственному его коту. А однажды в прошлом, когда преступление было убийством, влажный холодный нос Коко выявил больше сведений, чем раскопало их бюро убийств в ходе своего официального расследования. Коко, казалось, понимал все без формальных размышлений. Видимо, инстинкт, минуя мозг, повелевал когтям выцарапывать анусу, вынюхивать верное время и место. Или то была случайность? Но разве по совпадению Коко закоктил страницы словаря на пицце и пище, когда завтрак выпал из распорядка? В воскресенье после полудня Квиллер несколько раз предложил коту сыграть в словесную игру, но слова, выхваченные Коко, оказались пустышками. Оппозиция и оптимизм. Киприот и киприпедиум. Квиллер немножко набрался оптимизма и узнал, что это вид орхидеи, который также называется дамской туфелькой. И лишь напомнил ему пальчики ног Коки, шевелящиеся в роскошном ворсе ковра из козьего пуха. И все же квиллеровское мнение насчет Коко и словаря осталось в силе. По усам Квиллера пробегала дрожь. От Бансин, сидевший за рулем, спросил: «Ты болен или что-то еще? Сидит тут, дрожит и не гугу». «Холодновато», — отозвался Квиллер. «Надо было бы надеть пальто». Он полез в карман за трубкой. «Я захватил дождевик», — сообщил Банзин. «Задувает с северо-востока, а коли так, не миновать нам грозы». Поездка к холмам Потерянного озера вывела их через окраины в деревенскую округу, где начинали желтеть клены. Время от времени фотограф дружелюбно гудел и махал сигарой людям на обочине. Он отсалютовал женщине, подрезавшей траву, двум мальчишкам-велосипедистам и старику у деревенского почтового ящика. «У тебя обширные знакомства на этом лесном перешейке», — заметил Квиллер. «У меня? Да я их отродясь не знаю», — сказал Банзин. «Но эти фермеры хоть смогут испытать какое-никакое волнение. Теперь они целый день потратят, соображая, кто же это из их знакомых водит иномарку и курит сигары». Они свернули на проселок, который демонстрировал мастерство дизайнера-пейзажиста. И Квиллер стал читать по клочку бумаги указания. «Ехать по берегу озера, с первой развилки налево, свернуть к вершине холма». «Ты когда договорился об этой халтурке?» – пожелал узнать фотограф. «В ночь на воскресенье у Лайка на вечеринке». «Надеюсь, в трезвом виде диктовали? Обещаниям, которые даются за коктейлем, грош цена. А путь-то долгий. Рулишь, будто за диким гусем гонишься». «Не беспокойся, все окей. Натали хочет, чтобы Дэвид получил кое-какой кредит под то, как он оформил этот дом. А Гарри Нойтон надеется, что наша публикация поможет ему этот дом продать. Цена собственности – 250 000. «Надеюсь, его жене из-за этого ни пени не достанется», – сказал Банзин. «Женщина, которая отказалась от своих малышей, как она это сделала, шлюха». «У меня сегодня утром был еще один звонок из Дании», – сказал Квиллер. «Нойтон хочет, чтобы его почта пересылалась в Орхус. Это университетский город. Интересно, что он там делает?» «Он, видать, приличный парень. Разве ты не понимаешь, что он и связался с особами такого именно рода?» «А, по-моему, не стоит тебе осуждать Натали, пока ты с ней не познакомился», — ответил Квиллер. «Она искренняя, не слишком яркая, но искренняя. И у меня есть подозрение, что люди извлекают выгоду из ее простодушия». Дом в конце извилистой петляющей трассы имел замысловатую конфигурацию. Стены из розового кирпича стояли со странным наклоном, а громадные балки крыши выпирали во все стороны. «Вот выпендрешь!» – изумился Банзин. «Как тут найдешь входную дверь?» Лайк говорит, что дом органически современен. Он представляет собой единое целое с местностью, а обстановка – единое целое с архитектурой дома. Они позвонили и, ожидая, пока им откроют, изучали мозаичное панно, окаймлявшее вход. Закрученные солярные узоры, составленные из гальки, цветного стекла и медных гвоздей. «Психи!» – сказал Банзин. Они довольно долго прождали, прежде чем повторить звонок. «Слышишь, что я тебе говорил?» – сказал фотограф. «Дома ни души». «Это большой дом», – отозвался Квиллер. «Натали, вероятно, нужны роликовые коньки, чтобы побыстрее добраться из ткацкой студии до входа». Через миг раздался щелчок замка, и дверь осторожно приоткрылась на несколько дюймов. В этом проеме возникла женщина в одежде горничной. «Мы из дневного прибоя», – представился Квиллер. «Да?» – не шелохнувшись, вопросила горничная. «Миссис Нойтин дома?» «Она сегодня никого не может принимать». Дверь начала закрываться. «Но она нам сама назначила!» «Она сегодня никого не может принять!» «Мы приехали издалека», – насупился Квиллер. «Она говорила нам, что мы сможем осмотреть дом. Она не будет против, если мы быстро оглядим его хотя бы снаружи. Мы рассчитываем сфотографировать его для газеты». «А она вообще не хочет, чтобы кто-нибудь фотографировал дом», – отрезала горничная. «Она передумала». Газетчики переглянулись, а дверь меж тем захлопнулась прямо у них перед носом. На обратном пути в город Квиллер с горечью размышлял о грубом отказе. «Это вроде не похоже на Натали. Что тут, по-твоему, не так? Вечером в воскресенье она была весьма дружелюбна и покладистая». «Люди меняются, когда дерябнут. Натали была столь же трезва, как и я. Может, она больна, и горничная выставила нас на свой страх и риск?» «Если тебе интересно мое мнение, — сказал Банзин, — так у твоей Натали, по-моему, винтиков не хватает». «Остановись у первой же телефонной будки, — попросил Квиллер. — Я хочу позвонить». В будке на деревенском перекрестке репортер набрал номер студии Лайка и поговорил с Дэвидом. «Что произошло? Мы добрались до холмов, а Натали отказалась нас видеть. Горничная не разрешила нам даже взглянуть на планировку дома». «Натали – дама со странностями», – сказал Дэвид. «Приношу за нее извинения. Я на днях возьму вас туда с собой». «А пока мы влипли, в пятницу крайний срок, а настоящего сюжета для обложки нет». «Если это вас выручит, можете сфотографировать мою квартиру», – предложил Дэвид. «Не вписывайте меня в платежку. Просто опишите, как живут люди на вилле веранда». «Отлично. А как насчет сегодня? Часов 2 пополудни». «Дайте мне только время, чтобы купить цветов и убрать некоторые художественные предметы», – попросил дизайнер. «У меня есть несколько ценных вещиц, и я не хочу, чтобы люди знали, что они у меня есть. Между нами говоря, их у меня даже и не должно быть». Газетчики неторопливо съели свой ленч и в конце концов направились к вилле веранда. Квиллер сказал: «Давай остановимся у лавки для домашних животных на Стейт-стрит. Я хочу кое-что купить». Они одолевали послеполуденные транспортные пробки в нижней части города. Пережидая красный свет, Банзин приветствовал особенно привлекательных пешеходок волчьим автомобилистским завыванием, легонько касаясь ногой акселератора в тот момент, когда они проходили прямо перед машиной. Для каждого постового полисмена у него имелась в запасе шутливая подначка. Все они знали фотографа из прибоя, а один даже остановил движение на оживленном перекрестке, пока машина с пресс-карточкой на ветровом стекле делала запрещенный левый поворот на Стейт-стрит. «А что тебе нужно в лавке для домашних животных?» – спросил Банзин. «Шлейку и привязь для Коко, чтобы привязать его на балконе». «Купи только шлейку. У меня есть 12-футовый нейлоновый шнур, который может сгодиться тебе на привязь». «А тебе-то на что такой шнур?» «Прошлой осенью, – растолковал Банзин, – когда я снимал для обложки футбольные матчи, то спускал пленку из пресс-будки на веревке, а мальчик мчался с ней в лабораторию». Да, то были старые добрые времена. Теперь нет ничего, кроме психованных дизайнеров, истеричных баб и нервозных котов. Я работаю как вол, а потом даже в платежку не попадаю. Газетчики провели 3 часа в квартире Дэвида Лайка, фотографируя серебристую гостиную, столовую с китайским ковром и хозяйскую спальню. Кровать представляла собой низкий помост в несколько дюймов высотой, полностью укрытый наброшенной на него тигровой шкурой, а смежную гардеробную Дэвида отделяла от алькова занавеска из янтарных бус. «Такая кроватка уцелела бы у меня дома 5 минут», — сказал Банзин, «при 6-то ребятишках, играющих в Тарзана». Дизайнер убрал из гостиной несколько предметов в восточном стиле и теперь заполнял пустоты чашами с цветами и большими вазами с блестящими зелеными листьями. «Сожалею насчет Натальи», — извинился он, впихивая в фарфоровую вазу стебель хризантемы. «Теперь вы знаете, с какими ситуациями постоянно имеет дело дизайнер. Один мой клиент поставил перед своей женой выбор – медицинское образование или полностью оформленный дом. Она, конечно, выбрала оформление и выместила свои неврозы на мне». Он осмотрел букет, который составил, и чуточку его взъерошил. Поправил несколько абажуров. Нажал скрытую кнопку и запустил фонтан, запузырившийся и заплескавшийся в чаше из гальки. Потом отошел и придирчиво оглядел композицию. «А знаете, чего недостает этой комнате?» – задал он риторический вопрос. «Ей недостает сиамского кота на диване». «Вы серьезно?» – удивился Квиллер. «Хотите, чтобы я принес Коко?» «О, нет», – запротестовал Банзин. «Не надо нервозных котов. Они не годятся для интерьерных съемок». «Коко вовсе не нервозный», – вступился Квиллер. «Он в 100 раз спокойнее тебя, Банзин». «И лучше смотрится», – добавил Дэвид. «И сообразительнее», – присовокупил Квиллер. Банзин с мрачным видом воздел руки ввысь, и через несколько минут Коко прибыл на съемку. На шкурке его еще виднелись полоски, оставленные щеткой при недавнем вычесывании. Квиллер поместил кота на сиденье дивана, повернул его к фотографу, согнул одну из бархатных передних лапок, придав Коко позу высокомерной непринужденности, и фотогенично изогнул ему шелковистый коричневый хвост. Во время всей этой процедуры Коко громко мурлыкал. «И он вот так, не двигаясь, будет лежать?» – спросил Банзин. «Конечно, будет, если я скажу». Квиллер в последний раз пригладил Коко шкурку и, отступив, сказал: «Место! Там место!» Коко спокойно поднялся, спрыгнул на пол и вышел из комнаты, задрав хвост, выражая им свое безразличие. «Да, он спокойный, что и говорить!» «Спокойнейший кот из всех, каких я когда-либо встречал!» Покуда фотограф заканчивал съемку, Коко играл у Дэвида в гардеробной висячими бусинами и с братским интересом обнюхивал тигровое покрывало. Меж тем Дэвид готовил ему какое-то угощение. «Только остатки цыплячьего кэри», — объяснил дизайнер Квиллеру. Прошлой ночью он грустил и призвал на помощь 8-летнего мальчика. «А кто этот мальчик?» «Юша, ну, тот, кто готовит закуски для ваших вечеринок. Он что, великий повар?» «О, он художник», – мягко сказал Дэвид. Дэвид налил Квиллеру имбирного пива, а Банзину шотландского виски. «Не хочет ли кто, – предложил фотограф, – посидеть нынче вечером в пресс-клубе? Моя жена задает вечеринку в стайке девиц, и меня до полуночи вышибли из дому». «Я бы и рад к вам присоединиться, но у меня назначено свидание», – ответил Дэвид. «Может быть, в другой раз. Мне хочется осмотреть этот клуб внутри. Говорят, там воочию явлены все достоинства средневековой тюремной крепости». 2 газетчика явились в бар пресс-клуба, и Банзин выхлестал двойное мартини, пока Квиллер приканчивал томатный сок. «Не такой уж он дурной день, в конце концов», – констатировал Квиллер. «Хоть и начался, хуже некуда». «Он еще не кончился», – напомнил ему фотограф. «Это Дэвид Лайк. Вот уж типа. Не знаю, что и думать об этой его спальне», – вращая глазами, ответил Банзин. «Понимаешь», – насупился Квиллер, – «он малый покладистый, но кое-что в нем меня коробит. Он делает ужасно редкие замечания о своих друзьях». «И думаешь, они его раскусили? Ничего подобного. Каждый считает его замечательным парнем». С хорошей внешностью и деньгами можно избежать наказания даже за убийство. В следующем раунде питья Квиллер спросил. «А помнишь слух о скандале в Тейтовом семействе лет 15-20 назад?» 15 лет назад я еще в шарики играл!» Квиллер фукнул себе в усы. «Ты, верно, был единственным игроком в шарики с запашкой винной стойки, да?» Он помнил к себе бармена. «Бруно, не припомните ли вы скандал, в который впуталась семья Джорджа Вернига Тейта в теплой стопе?» Бармен с видом знатока покачал головой. «Нет, ничего не помню подобного. Случись что-нибудь вроде этого, я бы уж знал. Память у меня как у жирафа». Наконец газетчики перешли за стол и заказали по телячьей отбивной с косточкой. «Хвостик не доедай», — предупредил Квиллер. «Дома угощу им Коко». «Вот и отдай-ка ему свой собственный хвостик», — возразил Банзин. «Не поделюсь я своей отбивной с перекормленным котом. Ему почему-то живется лучше моего». «Да, привезь то, что надо. Перед уходом я привязал Коко на балконе. Но пришлось покрепче и поплотнее застегнуть шлейку, или он вырвется на свободу. Одно быстрое сальто и хитроумное движение когтей, и поминай, как звали. Не кот, а Гудини какой-то». И имелись и другие сведения о способностях Коко, которые Квиллер хотел было поведать Банзину, но все же решил воздержаться. После отбивных появился яблочный пирог, вслед за которым Квиллер приступил к кофе, а Банзин – бренди. «Я беспокоюсь насчет Натали», – раскуривая трубку, начал Квиллер, «и насчет того, с чего бы это ей нас нынче не впускать. Это усложняет все нойтовское дело. Рассуди, что можно извлечь из такого вот набора фактов? Натали берет развод по причинам, по меньшей мере, неубедительным, хоть мы и знаем эту историю только из уст мужа. Я нахожу сережку в квартире, которую Гарри Нойтон предназначил для деловых приемов. Я обнаруживаю также, что он знает миссис Тейт. Затем она умирает, а он поспешно покидает страну. В то же самое время похищены Тейтовы нефриты, после чего и он собирается уехать из города. Ну как, по-твоему, подозрительно?» «По-моему, янки получат призовое знамя на состязаниях». «Ты готов», — определил Квиллер. «Пошли ко мне пить черный кофе. Тогда ты, может быть, и протрезвеешь достаточно, чтобы доехать домой к полуночи». Банзин не обнаруживал намерения подняться. «Мне надо забрать кота с балкона. Вдруг пойдет дождь», — убеждал его Квиллер. «Двигай им, возьмем твою машину, а править буду я». «Да это я могу править!» — возмутился Банзин. «Я треск, как стеклышко!» «Тогда вынь вот эту солонку из нагрудного кармана и потопали!» Квиллер правил, а Банзин пел. Когда доехали до виллы Веранда, фотограф открыл, что резонанс в лифте улучшает его вокальное мастерство. «Ох, не терплю я вставать по утрам!» «Заткнись, кота напугаешь! Он же у тебя не из пугливых! Он хладнокровный кот!» — ответил Банзин. «Настоящий хладнокровный кот!» Квиллер отпер дверь в квартиру 15 и тронул выключатель, залив гостиную светом. «Где этот хладнокот? Хочу взглянуть на этого хладнокровного кота!» «Я впущу его», — ответил Квиллер. «Лучше сядь, пока не свалился. Давай-ка вот в это зеленое кресло с подголовником. Удобнее не бывает». Фотограф плюхнулся в зеленое кресло, а Квиллер открыл балконную дверь и шагнул в ночь. И меньше чем через секунду вернулся. «Он пропал! Коко пропал!»